Глава 5. Дейтрейдинг на фондовом рынке. Автор Эндрю Азиз. Отредактировано Арди Азизиния. Об авторе глав 5 и 6. Эндрю Азиз, трейдер из Канады, член Forbes Business Council, инвестор и автор книг, живет в городе Ванкувер, Британская Колумбия. Получив докторскую степень в области химической инженерии, Эндрю сменил мир науки и исследований на свое истинное призвание и страсть – преподавание, трейдинг и наставничество. Эндрю – основатель и генеральный директор Peak Capital Trading, peakcapitaltrading.com, ванкуверской частной трейдинговой фирмы, а также основатель и глава Bear Bull Traders, bearbulltraders.com. ведущего международного сообщества серьезных трейдеров, стремящихся сделать трейдинг лучше для всех. Эндрю – автор нескольких книг, включая руководство по дейтрейдингу для начинающих «How to Day Trade for a Living» и продвинутые техники дейтрейдинга «Advanced Techniques in Day Trading». Он вошел в сотню самых продаваемых авторов Amazon в категории «Бизнес и финансы», а его книги по финансам и торговле на фондовом рынке – были опубликованы на 8 языках – английском, китайском, португальском, вьетнамском, испанском, французском, русском и японском. С детства будучи предпринимателем, Эндрю активно инвестирует в финансово-технологические компании, связанные с разработкой искусственного интеллекта для трейдинга. Когда Эндрю не занят наблюдением за движением рынков, он увлекается бегом по пересеченной местности, скалолазанием, катанием на лыжах и высотным альпинизмом. В этой главе я, Эндрю, рассмотрю многие основные аспекты дейтрейдинга на фондовом рынке и, надеюсь, отвечу на ваши вопросы о том, что такое дейтрейдинг и как он устроен. Также познакомлю с основными инструментами и стратегиями, которые вы будете использовать в качестве дейтрейдера. Конечно, инструменты бесполезны, если не уметь правильно ими пользоваться. Данный раздел станет для вас путеводителем по использованию этих инструментов. На мой взгляд, самый важный урок, который можно извлечь из прослушивания этих двух глав, заключается в том, что вы не сможете быстро разбогатеть за счет дейтрейдинга и свинг-трейдинга на фондовом рынке. Трейдинг вовсе не то же самое, что азартные игры или лотерея. Обратное – самое опасное заблуждение в отношении трейдинга. Надеюсь, что после прослушивания вы со мной согласитесь. И дейтрейдинг, и свинг-трейдинг выглядят обманчиво легким занятием, особенно задним числом, когда смотрят на графики прошедших торгов. Поэтому, к сожалению, трейдинг привлекает некоторых из наиболее импульсивных и склонных к азартным играм людей. Брокеры обычно не публикуют статистику по финансовым результатам своих клиентов, но суд штата Массачусетс все же вынес однажды решение об обнародовании сводных брокерских отчетов. Эти отчеты показали, что после 6 месяцев торговли только 16% дейтрейдеров действительно зарабатывали деньги. Очень легко оказаться одним из тех 84% трейдеров, которые терпят убытки. Поэтому запомните, золотое правило трейдинга – дейтрейдинг – это не стратегия быстрого обогащения. Держитесь подальше от каждого, кто думает, что игра на фондовой бирже – схема с быстрой отдачей. На рисунке 5.1 в PDF-приложении показаны две особенно важные директивы по социальному дистанцированию, актуальные в свете борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году. Одна из них защищает ваше здоровье, другая – ваши деньги. Держитесь подальше от тех, кто считает, что акции предназначены для того, чтобы помочь вам разбогатеть за одну ночь. Одно очень распространенное заблуждение состоит в том, что трейдинг – это просто. Купи дешево и продай дорого. Или покупай на дне, продавай на ралли. Трейдинг кажется очень легким занятием, но такое представление обманчиво. Если бы все было так просто – каждый был бы успешным трейдером. И если хотите быстро разбогатеть на фондовой бирже, быть может, поторговав грошовыми акциями, о понятии «грошовые акции» Арди рассказывает в следующих главах, вам следует прекратить слушать эту аудиокнигу прямо сейчас и потратить сбережения, отложенные для игры на бирже, на приятный семейный отдых. Уверяю, это будет лучшим способом потратить деньги, нежели потерять их на бирже. Даже с учетом всех этих моментов, трейдинг все же может стать прибыльной профессией. Но имейте в виду, что требования для профессиональной карьеры в трейдинге очень высоки, и это уж точно не способ убивания времени для новичков. Чтобы стать стабильно прибыльным трейдером, требуется немало времени. Многие потерпят неудачу на длинной и порой фатальной кривой обучения трейдингу. Дейтрейдинг и свинг-трейдинг. Дейтрейдеры ищут акции, котировки которых изменяются достаточно предсказуемым образом, и открывают и закрывают сделки по ним, то есть торгуют ими, только внутри торгового дня. Это означает, что позиции не оставляются открытыми на ночь. К примеру, если сегодня купите акции Apple, AAPL, вы не сохраните позицию на ночь, чтобы продать акции завтра. Когда оставляете позиции на ночь, это уже не дейтрейдинг, а свинг-трейдинг. Свинг-трейдинг – стиль торговли, который подразумевает, что вы удерживаете акции в своем портфеле в течение определенного периода времени, как правило, от одного дня до нескольких недель. Это совершенно другой стиль трейдинга. Следуя ему, вы не должны использовать стратегии и инструменты, которые применяются для дейтрейдинга. Если считать дейтрейдинг бизнесом, свинг-трейдинг тоже бизнес, но совершенно другой. Различия между свинг-трейдингом и дейтрейдингом схожи с различиями между владением рестораном и компанией по доставке продовольственных товаров. Они обе связаны с питанием, но очень разнятся. Работают в разных временных рамках, по разным правилам, с различными рыночными сегментами и моделями доходов. Не стоит путать дейтрейдинг с другими стилями трейдинга только потому, что все они связаны с акциями. Дейтрейдеры всегда закрывают свои позиции до завершения торгового дня. Многие трейдеры, в том числе и я, занимаются как дейтрейдингом, так и свинг-трейдингом. Но я знаю, что это два разных бизнеса, и поэтому прошел отдельные программы обучения по каждому из этих двух видов трейдинга. Одним из ключевых различий между дейтрейдингом и свинг-трейдингом является подход к выбору акций. Я не занимаюсь свинг-трейдингом и дейтрейдингом с одними и теми же акциями. Свинг-трейдеры обычно предпочитают акции солидных компаний, которые, как они знают, не растеряют всю свою стоимость за одну ночь. Однако для дейтрейдинга это не важно. Вы можете торговать чем угодно, в том числе и акциями компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, поскольку вам абсолютно все равно, что произойдет после закрытия рынка. На самом деле, многие из компаний, акциями которых будете торговать внутри дня, слишком ненадежны, чтобы оставлять их в своем портфеле даже на одну ночь. Они могут потерять большую часть своей стоимости в течение и такого короткого периода времени. В моей первой книге о трейдинге «Руководство по дейтрейдингу для начинающих» я сформулировал несколько правил для трейдеров. Третьим из них, соблюдаю его до сих пор, было: дейтрейдеры не оставляют открытые позиции на ночь. Вы должны продать все акции до закрытия торгов, даже с убытком. Несколько раз мне приходили от трейдеров письма с вопросом, почему я советую им закрывать все торговые позиции до конца дня, даже если это приводит к убыткам. Конечно, я не хочу, чтобы вы теряли деньги, но часто вижу, как трейдеры внезапно меняют свои планы в конце дня, потому что не хотят принять даже небольшой убыток. Они должны выйти из убыточной сделки, но вместо этого внезапно решают оставить позицию открытой на ночь в надежде, что на следующий день котировки вернутся на прежний уровень. Я сам превратил таким образом некоторые из своих дейтрейдинговых сделок в свинговые и в итоге заплатил за это высокую цену. Зачастую многие акции, которыми мы торгуем внутри дня, за ночь теряют большую часть своей стоимости. Как дейтрейдер, вы должны строго придерживаться своих ежедневных планов. не превращайте внутридневные сделки, которые должны были закрыться до окончания торгов, в свинговые. Людям свойственно легко забирать прибыль, но в то же время оттягивать момент принятия убытка. Как ранее писал Арди, очень важно помнить, что трейдинг отличается от инвестирования. Друзья часто спрашивают меня о трейдинге, но, выслушав их ожидания, понимаю, что большинство хотят просто вложить свои деньги. Они не ищут для себя новой или дополнительной занятости в качестве дейтрейдера или свинг-трейдера. Они просто хотят сами вложить свои деньги, так как их не устраивает уровень прибыли, предлагаемый паевыми инвестиционными фондами. Друзья не хотят становиться трейдерами и не понимают различий, ошибочно употребляя слова «инвестирование» и «трейдинг» как синонимы. У большинства из них есть деньги на сберегательных или пенсионных счетах, и они хотели бы наращивать эти инвестиции быстрее, чем предлагают паевые инвестиционные фонды или иные инвестиционные управляющие. Я объясняю, в чем состоит различие между трейдером и инвестором, чтобы они четко представляли себе работу трейдера. Конечно, в итоге выясняется, что большинство из них не готовы стать трейдерами. Убедитесь, что знаете, кем хотите быть – трейдером или инвестором. Это разные занятия. Системы трейдинга – дискреционные и механические. Независимо от того, собираетесь ли вы стать свинг-трейдером или дневным трейдером, очень важно понимать эти две различающиеся системы трейдинга. Дискреционные, то есть действующие по своему усмотрению, их еще называют ситуативными, примечание переводчика. Трейдеры оценивают потенциальные сделки на основе своего торгового плана. В главе 8 Арди высказывает некоторые соображения о его составляющих. С помощью фундаментального и или технического анализа они определяют, соответствует ли каждая сделка их требованиям. Хотя у дискреционных трейдеров есть писанные правила, они также могут вступать или не вступать в сделку на основе опыта или чутья, интуиции. Дискреционный трейдер не следует программе типа «если А, то Б». Вместо этого он складывает воедино всю имеющуюся информацию, взвешивает различные варианты и затем принимает решение. Механические, также называются системными, примечание переводчика, трейдеры, совсем другое дело. Они разрабатывают торговые стратегии, которые выполняются компьютером. Механическая система может быть основана как на технических, цена, индикаторы и так далее, так и на фундаментальных, неожиданные результаты отчетов о прибыли, темпы роста продаж и другие корпоративные события, исходных данных. Стратегии закладываются в компьютерную программу, которая проверяет их на исторических рыночных данных. Механический трейдер анализирует полученные результаты, чтобы определить, стоит ли использовать данную стратегию. Например, если она приносит более высокую прибыль, чем рынок в целом. Разумеется, обе системы имеют свои преимущества и недостатки. Дискреционный трейдинг позволяет по-новому взглянуть на каждую ситуацию и отказаться от сделки, если внешние данные, которые, может быть, нелегко учесть в компьютерной программе, указывают на снижение шансов на успех. Однако, поскольку дискреционный трейдер должен принимать решение о каждой покупке или продаже, он более склонен отступать от ранее продуманного торгового плана или, хотите верьте, хотите нет, а такое действительно случается, он влюбляется и эмоционально привязывается к конкретной сделке и просто не может заставить себя расстаться с ней. Механический трейдинг в значительной степени исключает человеческий фактор. Если не произойдет какой-либо катастрофы, компьютерная программа выполняет сделки в соответствии с заданными параметрами. Единственное, что требуется от трейдера, определить размер капитала для каждой позиции, сигналы входа и правила выхода. Прописав эти факторы, трейдер может откинуться в кресле и наблюдать за работой компьютера. Но механические трейдинговые системы имеют и свои недостатки. Реально ли спроектировать систему так, чтобы учесть все непредвиденные обстоятельства или возможности, которые могут возникнуть? Конечно, нет. И когда случаются потери, трейдеру приходится определять, является ли эта неудача временным явлением в системе, или же она представляет собой фундаментальный сбой в стратегии. Эта аудиокнига в значительной степени ориентирована на дискреционных трейдеров. Хотя точные данные о доле трейдеров, торгующих дискреционно или механически, получить сложно, но, исходя из моего опыта, дискреционная торговля более распространена. В конце концов, некоторые вещи, такие как распознавание графических моделей, не так-то просто запрограммировать. Кроме того, большинство трейдеров чувствуют себя более уверенно, когда сами оценивают каждую сделку, а не полагаются на компьютер. Я сам являюсь абсолютно дискреционным трейдером, как и большинство трейдеров, которых знаю и с которыми работал. Хотя я составляю торговый план для каждой из своих дневных сделок, однако не исполняю это машинально. Несколько абзацев назад я уже упоминал, что личный опыт и чутье также являются частью моего подхода. Как устроен дейтрейдинг? В этой главе я рассмотрю многие основные аспекты дейтрейдинга и, надеюсь, отвечу на ваши вопросы о том, что такое дейтрейдинг и как он устроен. Также познакомлю с основными инструментами и стратегиями, которые вы будете использовать в качестве дейтрейдера. Конечно, инструменты бесполезны, если не уметь правильно ими пользоваться. Книга станет вашим начальным руководством в изучении того, как использовать эти инструменты. Но знайте, что прослушивание этой главы или всей аудиокниги еще не сделает вас дейтрейдером. В дейтрейдинге есть много элементов, которые Арди и я в своих двух главах вынужден был лишь очень кратко затронуть или совсем опустить, чтобы уместиться в разумный объем. Если вы правда хотите узнать больше об этом, хотел бы посоветовать две другие мои книги. «Руководство по дейтрейдингу для начинающих», «How to Day Trade for a Living» и «Продвинутые техники дейтрейдинга» «Advanced Techniques in Day Trading». Обе доступны на Amazon в различных форматах. Прошу не обижаться на эту непрошенную рекламу моих предыдущих книг. Ни в коем случае не хочу, чтобы вы купили их только ради моей выгоды. Должен быть честен. Вам потребуется гораздо больше образования и подготовки, чем может дать эта книга, прежде чем будете готовы войти в джунгли финансовых рынков, где одни из самых острых умов в мире только и ждут, чтобы забрать ваши деньги. Коротко говоря, есть множество прекрасных книг и заслуживающих доверия интернет-ресурсов, посвященных дейтрейдингу. Призываю пользоваться всем, что доступно. Когда смотрите на цену акции на дневном или недельном графике, поскольку каждая свеча отражает, соответственно, движение цены за один день или одну неделю торговли, вы видите движение цены на более длительном временном интервале. Но в действительности цена может значительно колебаться даже в течение одного торгового дня. Например, на рисунке 5.2 в PDF-приложении показан пятиминутный график Virgin Galactic Holdings Incorporated, SPCE. Это космическая компания в составе Virgin Group, Ричард Брэнсон и его команда, разрабатывающая коммерческие космические аппараты. Не забывайте, что отслеживание цены акций на пятиминутном графике означает, что каждая свеча представляет собой 5 минут движения цены. Как видим, при открытии цена была на уровне $32 за акцию, а закрыла сессию на уровне $30. Но если посмотреть на диапазон изменения цены в течение дня, можно заметить, что всего за один торговый день она менялась в диапазоне от $29 до более чем $38. Для акции, которая открылась на $32 и закрылась на $30, это более чем 30% движение вверх и вниз. Если вы инвестор или свинг-трейдер, то не увидите никакой выгоды от этих колебаний. Вы купили акции SPCE по $32, а когда проверили ваш счет в конце дня, они стали стоить $30. Но если вы дейтрейдер, значит, имели возможность купить и продать SPCE много раз за день и извлечь выгоду из движения цены. Например, вы могли купить по $30 и продать по $36, затем снова купить по $33 и продать выше $37, или сделать короткую продажу на $38 и закрыть ее на $30, получив очень приличную прибыль. Вы можете проделывать это снова и снова, получая прибыль от волатильности и колебаний цен в течение дня. Конечно, приведенный пример является несколько гипотетическим. В этом разделе я просто хотел показать возможности, которые открываются перед дневными трейдерами по сравнению со свинг-трейдерами и долгосрочными инвесторами. Инструменты, необходимые для дейтрейдинга. Из всех видов трейдинга и инвестирования для дейтрейдинга нужны самые современные инструменты. Почему? Потому что дейтрейдеры входят и выходят из сделок в самые волатильные отрезки торгового дня. Им нужно быть быстрыми, очень быстрыми, чтобы их ордера исполнялись за считанные секунды. Большинство дейтрейдеров держат свои позиции в течение секунд, может быть минут, и редко когда счет идет на часы. Они не могут торговать через мобильное приложение, например, от Robinhood Markets Incorporated. Об этом бескомиссионном брокере Арди писал в главе 3. Подобные простые приложения предназначены в основном для ознакомления с рынками, а не для торговли на них. Дейтрейдерам нужны брокеры другого типа. Арди уже объяснял различия между брокерами прямого доступа, также известными как дисконтные брокеры, полносервисными и бескомиссионными брокерами. Как следует из названия, брокеры прямого доступа предназначены для обслуживания активных трейдеров, которым необходим прямой доступ к биржам, таким как NASDAQ и NYSE, и которые должны исполнять свои заявки как можно быстрее. Трейдер в Гонконге, желающий совершить сделку на американском рынке, не может поднять телефонную трубку, набрать номер, повисеть на проводе и в итоге запросить у брокера дейтрейдинговую сделку. Нет. Он должен иметь доступ к высокоскоростному интернету, иметь возможность нажать кнопку «Купить» на собственной торговой платформе и быть уверенным, что через секунду его ордер будет исполнен, и он откроет длинную позицию, то есть купит акции в надежде, что они вырастут в цене. Если цена на самом деле быстро вырастет, он сможет нажать кнопку «Продать» и продать с прибылью. Для дейтрейдеров важна каждая секунда, поскольку волатильность рынка одновременно и очень выгодна, и столь же опасна. Если вы в длинной позиции, а цена начинает стремительно падать, нужно успеть выйти из нее до больших убытков. Дейтрейдинг – наиболее сложный вид трейдинга и инвестирования, требующий самых совершенных инструментов. Но, как уже говорилось, развитие технологий, онлайн-платформ и изменения на финансовом рынке сделали многие из этих инструментов легко доступными и недорогими для людей, торгующих из своего домашнего офиса. Сегодня активные трейдеры могут получать не только быстрые сделки, но и другие сервисы, такие как потоковые котировки и иные рыночные данные в реальном времени, интерактивные графики, котировки NASDAQ второго уровня, канал данных NASDAQ Total View Level 2 в реальном времени, а также другой функционал в реальном времени, который раньше был доступен только профессионалам с Уолл-стрит. Кроме того, за последние несколько лет брокеры прямого доступа сумели значительно сократить свои издержки и повысить эффективность работы систем. Это позволяет трейдерам платить значительно более низкую комиссию, чем у традиционных полносервисных брокеров. Robinhood и другие бескомиссионные брокеры для дейтрейдинга. Бескомиссионные брокеры, такие как Robinhood и TradeZero, последняя не открывает счета резидентам США, подходят для свинг-трейдинга и инвестирования, но не для дейтрейдинга. Иногда стоит вспомнить поговорку про бесплатный сыр. Несмотря на то, что Robinhood с момента своего запуска, апрель 2020 года, неуклонно совершенствует свои приложения и онлайн-платформы, он до сих пор не является надежным партнером для дейт-трейдинга. упущенные возможности по причине того, что ваш брокер не смог выполнить ордер достаточно быстро, или сбой в работе торговой платформы могут обойтись намного дороже, чем комиссии, которые вы платите хорошему и надежному брокеру. На самом деле, к 2020 году клиенты Robinhood уже несколько раз сталкивались с описанными ранее ситуациями. В марте 2020 года, во время беспрецедентной волатильности фондового рынка, возникшей в связи с пандемией COVID-19, приложение Robinhood несколько раз зависало, блокируя пользователям доступ к их счетам, что привело к серьезным потерям и упущенным выгодам. Разочарованные пользователи Robinhood подали коллективный иск в Федеральный суд Тампы, штат Флорида, в котором обвинили компанию в невыполнении условий договора, нарушении гарантийных обязательств и халатности. Тем не менее, очень важно отметить, что хотя я и не рекомендую Robinhood для дейтрейдинга, я признаю заслуги этой компании в революционных изменениях, произошедших в сфере трейдинга. Robinhood заставил традиционных поставщиков услуг на этом рынке либо отменить, либо существенно снизить размеры взимаемых комиссий и даже спровоцировал потенциальное громкое слияние таких гигантов, как The Charles Schwab Corporation и TD Ameritrade. Несмотря на то, что многие другие брокеры действительно предложили бескомиссионные программы для привлечения новых клиентов, мое исследование показало, что большинство из этих предложений не подходит для активных дейтрейдеров, поскольку им, в отличие от свинг-трейдеров и инвесторов, требуется прежде всего быстрое исполнение их биржевых заявок. Например, компания Interactive Brokers, один из давно действующих брокеров, ввела два типа счетов – IBKR Lite, без комиссии с доступом к приложению и веб-платформам, и IBKR Pro, со сниженными комиссиями, но не бесплатно, с доступом к платформам прямого доступа. Дейтрейдерам лучше выбрать IBKR Pro или аналогичный сервис, предлагающий быстрое исполнение сделок. Я сам пользуюсь Interactive Brokers Canada Incorporated. В поиске наиболее подходящего для вас брокера прошу уделить время чтению комментариев о различных брокерах на моем сайте bearbulltraders.com. Торговая платформа. Электронная торговая платформа представляет собой компьютерную программу, которая используется для размещения биржевых заявок на покупку и продажу во время дейтрейдинга. Торговая платформа не то же самое, что брокер прямого доступа. Тем не менее, я часто вижу, что трейдеры путают эти понятия, воспринимая их как единое целое. Торговая платформа отправляет и размещает ваши заявки на бирже, чтобы брокеры прямого доступа могли выполнить ваш приказ. Обычно такие брокеры предлагают своим клиентам собственную торговую платформу. Надежность, возможность построения различных графиков, скорость работы и уровень других функций программного обеспечения торговых платформ значительно варьируется. Конечно же, это отражается на их стоимости. Многие брокеры предлагают свою платформу за ежемесячную плату, но она может обнуляться, если вы приносите компании достаточно большие комиссионные. Например, Interactive Brokers предлагает клиентам торговую платформу под названием Trader Workstation, TWS, а также позволяет использовать платформу DAS Trader. Брокер Lightspeed Trading предоставляет собственную платформу под названием Lightspeed Trader. Собственное программное обеспечение компании TD Ameritrade называется Sink or Swim. Выбор акций для дейтрейдинга. Акции в игре. В среде трейдеров есть поговорка: «Ты хорош настолько, насколько хороши акции, которыми ты торгуешь». Можно быть лучшим трейдером в мире, но если ваши акции не движутся и не имеют достаточного объема торгов, вы не сможете уверенно зарабатывать деньги. Торговля акциями, которые не движутся, является напрасной тратой торгового дня. Нужно, чтобы акции не просто двигались. Вы должны находить те, которые собираются двигаться в определенном направлении. Вполне возможно, что акции, цена которых изменяется внутри дня в диапазоне $5, никогда не предложат нам отличные возможности с точки зрения соотношения риск-прибыль. Некоторые из них имеют слишком высокую дневную волатильность без возможности определить направление изменения их котировок. Я часто получаю письма от трейдеров, признающихся, что с трудом находят нужные акции для дейтрейдинга. Многие из них понимают его принципы, имеют соответствующее образование и правильные инструменты. Но когда дело доходит до поиска подходящих акций в режиме реального времени, они, я не хочу никого обидеть, оказываются в растерянности. Безусловно, я и сам прошел через это, будучи новичком. Если вы, освоив описанные далее торговые стратегии, не можете стабильно зарабатывать деньги на рынке, возможно, торгуете не теми акциями. Повторюсь, вы хороши лишь настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете. Вам нужно найти те акции, которыми торгуют дейтрейдеры, или, как я их называю, акции в игре. Существует много способов выбрать акции в игре и заработать на них деньги. И определенно существует много способов сделать это правильно. В этой части аудиокниги рассказывается, как я и многие трейдеры из нашего сообщества находим акции в игре. Конечно, этот метод не единственный. Я предпочитаю не торговать биржевыми инвестиционными фондами ETF. Однако другие, как и мой друг Брайан Пезим, автор бестселлера «How to Swing Trade», регулярно ими торгуют. Кто-то разрабатывает собственные фильтры для поиска акций. Кто-то сосредотачивается на торговле рынками в целом с помощью индексных фьючерсов. Профессиональные трейдеры, сидящие в торговых отделах крупных банков, часто торгуют рыночными секторами, такими как золото, нефть или технологический сектор. Но помните, что мы с вами розничные трейдеры с ограниченным количеством капитала, поэтому нам следует выбирать наши акции в игре эффективно. Как дейтрейдер, вы должны очень рационально обращаться со своим временем и покупательной способностью. Акции в игре – те акции, которые предлагают отличные возможности с точки зрения соотношения риска и вознаграждения. При этом вы можете потерять 5 центов при потенциальном вознаграждении 25 центов на акцию, или же риск потери 20 центов сопровождается возможностью заработать доллар. То есть отношение вознаграждения к риску составляет 5 к 1. Вы должны регулярно отслеживать акции в игре, которые собираются подскочить или упасть в цене от ее текущего уровня. Котировки акций в игре колеблются, и эти движения являются предсказуемыми и достаточно частыми, чтобы их можно было поймать. Акции, подходящие для внутридневной торговли, предлагают множество отличных возможностей для сделок с точки зрения соотношения потенциальной прибыли и риска. Каждый день список акций, которые находятся в игре, обновляется. Торговля такими акциями позволяет вам наиболее эффективно распорядиться своей покупательной способностью. Часто они дают возможность реализовывать торговые идеи и правила с большей последовательностью. Кроме этого, торговля правильными акциями в игре поможет вам успешно конкурировать с алгоритмическими программами, используемыми на Уолл-стрит. Что такое акции в игре? Зачастую это акции, по которым появляются горячие новости, акции, которые поднимаются или опускаются более чем на 2% до открытия рынка, до 9.30 EST, акции с необычной активностью на предторговой сессии, акции, цена которых формирует сильные внутридневные уровни, отталкиваясь от которых, мы можем торговать. Вы должны помнить, что для розничного трейдинга подходят не любые акции, а только акции с высоким относительным объемом торгов. Средний ежедневный объем торгов по некоторым акциям, таким как Facebook Incorporated, FB, составляет миллионы и миллионы штук, в то время как этот показатель для некоторых других акций оценивается всего лишь в 500 тысяч. Означает ли это, что вы должны торговать только FB? Нет. Нужно обращать внимание на относительный показатель. Ищите не просто большой абсолютный объем, Некоторые акции всегда торгуются с большим объемом. Нужно искать случаи, когда торговый объем существенно превышает среднее значение для конкретных акций. Для FB дневной оборот в 30 миллионов акций вполне может оказаться рядовым событием. Так что не торгуйте акциями FB, если не видите по ним очень необычного торгового объема. На рисунке 5.3 в PDF-приложении я отметил дни лета 2020 года, когда у FB был относительно большой объем торгов. Как видите, высвечивается лишь несколько дней, в которые можно было бы торговать акциями FB. Если объем торгов не превышает средний уровень, это означает, что на рынке этих акций доминируют институциональные трейдеры и высокочастотные торговые роботы, алгоритмы и секретные формулы, с помощью которых Уолл-стрит пытается манипулировать рынком. Держитесь от них подальше. Другой пример показан на рисунке 5.4 в PDF-приложении. Ежедневный график акций Virgin Galactic Holdings Incorporated, SPCE, зимой 2020 года. Я обвел рамкой дни с высокой относительной активностью. Вызывает интерес, что при внимательном рассмотрении графика можно заметить, в те дни акции компании совершали резкие ценовые скачки, гэпы, вверх или вниз. Если вы хотели торговать акциями SPCE, то должны были делать это только в эти дни. В другие торговые дни шла рутинная, высокочастотная, алгоритмическая торговля. Розничные трейдеры должны держаться подальше от акций, которые торгуются как обычно. Наиболее важной характеристикой акций с большим относительным объемом торгов является то, что они торгуются независимо от того, в каком состоянии находится их сектор рынка и рынок в целом. Когда рынок слаб, это означает, что акции большинства компаний продаются. Когда рынок силен, цены большинства акций будут расти. Неважно, чьи это акции – Apple Incorporated, AAPL, Facebook Incorporated, FB, Amazon.com Incorporated, AMZN или ExxonMobil Corporation, XOM. Аналогично, когда вы слышите, что рынок медвежий или что он рушится, это не относится к конкретным акциям. Имеется в виду, что фондовый рынок в целом теряет свою стоимость. То же самое верно и для отдельных секторов рынка. Например, когда говорят, что фармацевтический сектор сейчас слаб, имеют в виду, что акции всех фармацевтических компаний теряют свою стоимость. Как распознать поведение рынка? Индексные фонды, такие как Dow Jones Industrial Average, DIA, или SPDR, S&P 500 ETF Trust, SPY, обычно являются хорошими индикаторами поведения широкого рынка. Они отслеживают индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500, соответственно, как помните, Арди уже рассказывал об индексах и индексных фондах в главе 2. Если котировки DIA или SPY находятся в красной зоне, это означает, что рынок в целом слаб. Если DIA или SPY растут в цене, значит рынок также растет. Каждый день лишь считанное количество акций торгуется независимо от своего рыночного сектора и широкого рынка. Только такими акциями следует торговать дейтрейдерам. Иногда я называю их альфа-акции. В животном мире альфа-хищники находятся на вершине пищевой цепочки, то есть на них не охотятся никакие другие существа. В дейтрейдинге альфа-акции ведут себя независимо от других бумаг, как своего сектора, так и рынка в целом. Неподконтрольны они и участникам, ведущим высокочастотную торговлю. Такие акции мы называем акциями в игре. Немногим ранее, в этой части главы 5, я упомянул, что акции в игре зачастую акции, о которых приходят горячие новости. Важные для компании новости или события могут существенно влиять на их рыночную стоимость и, следовательно, выступать в качестве причины значительного изменения котировок их акций. Вот некоторые примеры важных новостей, которые делают соответствующие акции пригодными для дейтрейдинга. Отчеты о доходах, анонсы или предварительные оценки доходов, неожиданные результаты в отчетах о доходах, одобрения или запреты, выданные Федеральным управлением по лекарственным средствам, FDA, слияние, поглощение, объявления об альянсах, партнерствах и выпуске значимых новых продуктов, получение или проигрыш крупного контракта, реструктуризация, увольнение или изменение в управлении компанией, сплиты акций, обратный выпуск или выпуск долговых обязательств. Утром дейтрейдеры отслеживают новости по всем акциям, которые на предторговой сессии до 9:30 EST повысились или понизились более чем на 2% и составляют краткий список. Для поиска акций в игре с гэпами вверх или вниз больше 2%, дейтрейдеры используют программы-сканеры. Многие сканеры бесплатны, популярностью пользуются finviz.com, но более функциональные могут взимать плату за использование. Мы в Bear Bull Traders для сканирования акций используем программное обеспечение TradeIdeas, tradeideas.com и публикуем ежедневный обзор акций в игре на нашем YouTube-канале Bear Bull Traders каждый торговый день между 8:30 и 9:00 EST. Пример использования сканера TradeIdeas представлен на рисунке 5.5 в PDF-приложении. На скриншоте сканера показаны акции, цена которых выросла или упала более чем на 2% в 9 утра 16 апреля 2020 года. Затем я выбрал некоторые из этих акций для дейтрейдинга, основываясь на их ценовом диапазоне, волатильности, объеме и графических паттернах, а также на собственном опыте работы с ними. Как видите, сканеры – мощные инструменты. Из более чем 7 тысяч компаний, ежедневно торгующихся на американском фондовом рынке, я сократил число своих вариантов лишь до нескольких. В следующей части главы 5 я кратко расскажу о двух конкретных стратегиях дейтрейдинга – паттерне ABCD и прорыве диапазона открытия ORB. Эти паттерны легко определить на графиках. По ним также легко планировать и совершать сделки. Кроме того, что наиболее важно, они дают высокую вероятность успеха. Стратегии дейтрейдинга. В этой главе представлю две наиболее распространенные и известные стратегии дейтрейдинга, основанные на технических индикаторах, техническом анализе и графических моделях, паттернах. Вы помните, ранее я рассказывал о дискреционных и механических системах трейдинга. Стратегии, описанные в этом разделе, в значительной степени ориентированы на дискреционные системы. Я считаю, что многие требования к успешной сделке, такие как движение цены и нужный графический паттерн, который необходимо распознать, не так уж легко запрограммировать. Как уже упоминал, я чувствую себя более уверенно, когда сам оцениваю каждую сделку, а не полагаюсь на компьютер. Будучи дейтрейдером, вы не должны заботиться о доходах и прочих фундаментальных показателях работы компаний, чьи акции покупаете или продаете. Дейтрейдеров не волнует, чем занимаются компании и сколько они зарабатывают. Ваше внимание должно быть сосредоточено только на движениях цен их акций, технических индикаторах и графических моделях. Я, например, знаю больше биржевых тикеров, чем реальных названий компаний, и не смешиваю фундаментальный анализ с техническим во время совершения сделки, концентрируя свое внимание исключительно на технических индикаторах. Меня не волнуют основополагающие аспекты деятельности компаний, потому что я не долгосрочный инвестор, я дейтрейдер. Мы ведем быструю партизанскую торговлю. Иногда интервал времени между нашими сделками составляет всего несколько секунд. Каждому трейдеру нужна своя стратегия, которая наиболее эффективно на него работает. Мы называем это рыночным преимуществом. Вам необходимо найти свое место на рынке, место, где чувствуете себя комфортно. В этой главе я концентрируюсь на двух стратегиях, потому что в отношении меня они работают. В теории они довольно просты, но сложны в освоении и требуют большой практики, поскольку торговые сигналы подают относительно редко. Они позволяют вам вступать в сделки во время затишья, как это делают профессионалы. Следует также помнить, что в настоящее время большая часть торгового объема, более 60%, является результатом алгоритмической высокочастотной торговли. Это означает, что вы торгуете против компьютеров. Если когда-либо играли в шахматы против компьютера, то знаете, что в конце концов проиграете. Вам может повезти раз или два, но в достаточно продолжительной серии игр гарантированно проиграете. То же самое относится и к соперничеству с алгоритмической торговлей. Вы торгуете акциями, конкурируя с компьютерными системами. С одной стороны, это порождает проблему. Большинство изменений в ценах акций, которые наблюдаете, являются результатом того, что котировки двигают компьютеры. С другой стороны, каждый день на рынке можно найти небольшое количество акций, которые будут торговаться на таком высоком розничном объеме, то есть вне существенного влияния институциональной алгоритмической торговли, что это дает нам, розничным трейдерам, хороший шанс победить алгоритмических трейдеров и взять эти акции под свой контроль. Ваша ежедневная задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на торговле именно такими акциями, теми, которые я ранее назвал акциями в игре. Они обычно совершают ценовые гэпы на более чем 2%. Вы должны искать бумаги, которые представляют значительный интерес именно для розничных торговцев и показывают значительный объем именно розничной торговли. Непосредственно такими акциями вы будете торговать. И мы, люди, розничные трейдеры, сможем победить компьютеры, как в сюжетной линии для следующего сиквела фильма «Терминатор». Лично я пользуюсь биржевыми графиками с японскими свечами, о которых Арди писал в главе 4. Каждая свеча характеризует собой определенный интервал. Вы можете взять за основу для своей торговли любой внутридневной промежуток времени в зависимости от вашей индивидуальности и стиля торговли – часовые, пятиминутные или даже одноминутные графики. Напомню, моя философия торговли заключается в том, что для стабильно прибыльного трейдинга необходимо уверенно овладеть всего лишь несколькими приемами. На самом деле наличие в вашем арсенале простого способа торговли поможет устранить путаницу в голове и снять стресс. Это позволит вам сосредоточиться в большей степени на психологическом аспекте торговли, который и отличает победителей от проигравших. Одноминутные ORB. Одна очень известная стратегия дейтрейдинга называется прорыв диапазона открытия – Opening Range Breakout ORB. Непосредственно в момент открытия рынка, 9:30 по нью-йоркскому времени, акции в игре обычно подвержены сильным ценовым колебаниям. Они возникают в результате поступления на рынок крупных заказов на покупку и продажу. Такая ожесточенная торговля в первые секунды после открытия является следствием фиксации прибыли или убытка теми игроками, которые оставляли свои позиции открытыми на ночь, а также сделок, совершаемых новыми инвесторами и трейдерами. Если цена акций подскочила, некоторые владельцы открытых позиций начинают продавать, чтобы зафиксировать прибыль. В то же время в игру могут вступить новые инвесторы, которые хотят купить акции до того, как они подорожают еще сильнее. И наоборот, если цена акций снижается, одни инвесторы паникуют и закрывают свои позиции с убытком прямо на открытии, опасаясь потерять еще больше на дальнейшем падении котировок. Другие участники рынка рассматривают такое ценовое падение как хорошую возможность для покупки и открывают объемные позиции по сниженной цене. Все это говорит о том, что на открытии торгов вокруг акций в игре разворачиваются сложные процессы, описываемые психологией масс. При этом опытные трейдеры остаются в стороне. Они наблюдают за развитием диапазонов открытия и позволяют другим трейдерам вести борьбу друг против друга, пока одна из сторон не возьмет верх. Как правило, лучше понаблюдать за диапазоном открытия в течение как минимум 1 минуты. Это называется одноминутным ORB. Некоторые трейдеры продолжают наблюдать за развитием диапазона открытия еще дольше, например, в течение 5, 10, 30 минут или даже целого часа, чтобы более точно оценить баланс сил между покупателями и продавцами. Затем они разрабатывают торговый план в направлении прорыва. Больший таймфрейм означает меньшую ожидаемую волатильность. Как и в большинстве случаев, стратегия ORB лучше всего работает для акций со средней и высокой капитализацией, которым не свойственны дикие ценовые колебания внутри одного дня. Я не рекомендую торговать, используя данную стратегию, акциями с низким флоатом, даже если они совершат гэпы вверх или вниз. Арди объяснял понятия рыночная капитализация и флоат в главе 3, если хотите еще раз ознакомиться с их значением. При одноминутном ORB я жду закрытия одноминутной свечи, что означает окончание первой минуты борьбы между покупателями и продавцами. Как только свеча закроется в 9.31 EST, я и все остальные трейдеры по всему миру, наблюдающие за данной акцией, буду решать, входить или не входить в сделку, основываясь на направлении прорыва этой свечи. Для лучшего понимания этой стратегии на рисунке 5.6 под буквой А в PDF-приложении показана сделка по одноминутному ORB в отношении акций Tesla Incorporated TSLA, которую я заключил 3 января 2020 года. Как видите, акция закрылась в виде Doji Mallet в течение первой минуты торгов. Об этих японских свечах Арди рассказывал в главе 4. Doji Mallet в своей основе – бычий знак. Затем я открыл длинную сделку по цене $88 за акцию и продал, когда цена дошла до $90. Моя стратегия предназначалась для одноминутного ORB. Но эта же схема хорошо сработает и на таких временных диапазонах, как 5-минутный ORB. Показано на рисунке 5.6B для TSLA или даже при 15-минутном или 30-минутном ORB. Если посмотреть на 5-минутный график TSLA, может сработать и 5-минутный прорыв диапазона открытия. Торговля в первые 5 минут после открытия рынка обычно очень волатильна и непредсказуема. Поэтому начинающим трейдерам обязательно следует дождаться окончания первых 5 минут торгов, чтобы лучше понимать направление движения цены. Вот еще одна сделка, но уже короткая, по стратегии одноминутного ORB с акциями Aimmune Therapeutics Incorporated, AIMT. На рисунке 5.7 в PDF-приложении видно, что AIMT открыли сессию со слабостью и между 9.30 и 9.31 утра снижались. Как только снижение стало очевидным, я занял короткую позицию по цене $24.25 за акцию и покрыл ее на отметке $23.25 с 1000 акций, получив приличную прибыль. Помните, как работает короткая продажа? Об этом Арди писал в главе 3. Я занял у своего брокера 1000 акций AIMT и продал их по цене $24.25 за акцию. А когда цена упала, выкупил эти акции обратно. В дейтрейдинге мы называем это покрытием, по более низкой цене – $23.25. Затем я вернул их брокеру, но разницу в прибыли оставил себе. С 1000 акций я получил прибыль в $1000. Помните, что паттерны легко распознать и увидеть в ретроспективе, постфактум, но не так уж просто разглядеть в горячке реальной торговли. Для идеального исполнения сделок требуется значительная практика, правильные инструменты и платформа. И, конечно же, хороший уровень интеллектуальной подготовки и психологической устойчивости. Не дайте графикам обмануть вас. Дейтрейдинг – динамичная среда с высокой отдачей, и нужно всегда быть готовым столкнуться с неожиданностью. Еще один хороший пример одноминутного ORB показан на рисунке 5.8 в PDF-приложении. Сделка, которую я совершил 11 декабря 2019 года с акциями American Eagle Outfitters Incorporated, AEO. Котировки показали силу в течение одной минуты торгов. И как только произошел прорыв на первой свече, я перешел в длинную позицию по цене 13,90 доллара за акцию и продал ее на отметке 14,30 доллара, хотя цена выросла значительно больше и приблизилась к 14,50 доллара. Учитывая размер моей позиции, 2000 акций, я получил 800 долларов прибыли за считанные минуты. Вот в чем сила дейтрейдинга. Этот пример, как и другие в аудиокниге, может показаться простым, но распознать эти паттерны и использовать их в быстро меняющейся трейдинговой среде, безусловно, нелегко. Трейдинг выглядит обманчиво легким занятием, когда смотришь на график уже постфактум. Но это не так, поскольку он требует определенного уровня самоотдачи и опыта, как и в других областях высоких достижений, таких как профессиональный спорт. Пятиминутные ORB. Некоторые дейтрейдеры придерживаются более размеренной стратегии пятиминутного ORB. Это одна из самых простых и распространенных стратегий, которую используют многие наши трейдеры как в Peak Capital Trading, так и в Bear Bull Traders. Посмотрим на рисунке 5.9 в PDF-приложении, где изображен пятиминутный график акций американской компании DraftKings Incorporated, DKNG, оператора виртуальных спортивных соревнований и спортивных ставок от 17 сентября 2020 года. В тот день DKNG попал в список наблюдения акций гэпперов Bear Bull Traders. Благодаря деятелю фондового рынка Дэвиду Портному из Barstool Sports на фондовом рынке появляется все больше компаний, занимающихся спортивными ставками. Я решил внимательно понаблюдать за DKNG и посмотреть, можно ли занять по ней длинную позицию. Как видно из рисунка 5.9, котировки открылись по цене 49 долларов за акцию и внутри первого пятиминутного диапазона опустились ниже 48 долларов. Затем произошел отскок, и первая пятиминутная свеча закрылась на уровне около 50 долларов. В итоге я прождал около 15-20 минут, пока накал борьбы покупателей и продавцов не остыл. Примерно в 9:50 утра, как только увидел, что цена вышла из пятиминутного диапазона открытия, я занял длинную позицию по цене около 50 долларов и продал, когда курс подходил к 54 долларам. Еще один пример пятиминутного ORB с акциями Micron Technology Incorporated MU от 19 декабря 2019 года. Эти акции засек мой сканер, и при открытии они были в моем списке наблюдения. На рисунке 5.10 в PDF-приложении видно, что при открытии рынка в 9.30 утра цена акции была представлена большой красной заполненной свечой и очень быстро пошла вниз. Первая пятиминутная свеча также была красной, и это свидетельствовало о том, что продавцы контролируют цену. Я открыл короткую позицию на прорыве пятиминутной свечи по цене 54,5 доллара за акцию и покрыл ее по цене 53,90 доллара с 1000 акций, получив прибыль в размере около 600 долларов за несколько минут работы. Более свежий пример пятиминутного ORB на графике китайского производителя электромобилей NIO Incorporated, известного как китайская Tesla. Летом 2020 года на рынке была мания в отношении производителей электромобилей. Подобно Tesla, NIO также была очень волатильна и, соответственно, привлекательна для трейдеров и инвесторов. Как видно на рисунке 5.11 в PDF-приложении, наши трейдеры из Peak Capital Trading и Bear Bull Traders воспользовались очень хорошим пятиминутным ORB от 18,70 доллара и продали выше 19,20 доллара. Это изменение цены примерно на 2,5% всего лишь за несколько минут. Резюме по стратегии ORB. Первое. После того, как составлю свой утренний список наблюдения, сразу после открытия рынка внимательно слежу за акциями из списка. Второе. Оцениваю их диапазон открытия и ценовое движение. Какой объем торгов в данный момент? Колеблется ли их цена вверх-вниз или демонстрирует однонаправленное поступательное движение? Связан ли высокий показатель объема торгов с размещением крупных ордеров или образуется за счет большого числа мелких? Предпочитаю акции, которые торгуются на высоком объеме, но с большим количеством различных ордеров. Если было продано 1 000 000 акций, но всего лишь 10 ордерами по 100 тысяч каждый, то такие акции не являются достаточно ликвидными для трейдинга. Сам по себе объем еще не доказывает наличие ликвидности. Столь же важным показателем является и количество отправляемых на биржу ордеров. Третье. После окончания первой минуты торгов в течение следующих 5 минут акции могут продолжать торговаться в том же диапазоне открытия. Но если вижу, что цена совершает прорыв этого диапазона, то открываю позицию в соответствии с направлением прорыва. Длинную при прорыве вверх и короткую при прорыве вниз. Четвертое. Та же стратегия работает при прорыве диапазона открытия на всех временных интервалах. Пятое. Часто лучше подождать, пока не пройдут 5 минут торгов. Одноминутный ORB – волатильная стратегия, и неопытным трейдерам нужно применять ее очень осторожно. Паттерны ABCD. Паттерн ABCD является одной из самых базовых и простых моделей для торговли. И это отличный выбор для начинающих и чуть более опытных трейдеров. Хотя она проста и давно известна, это не мешает ей эффективно работать, потому что очень многие трейдеры до сих пор используют ее в своей торговле. Вы должны делать то, что делают все остальные трейдеры, потому что тренд – ваш друг. Более того, тренд, вполне возможно, ваш единственный друг на рынке. Давайте посмотрим на этот паттерн на рисунке 5.12 в PDF-приложении. Паттерн ABCD начинается с сильного движения вверх. Покупатели активно покупают акции от уровня A и достигают все новых максимумов внутри дня, точка B. Вы хотите вступить в сделку, но не должны торопить события, потому что в точке B цена уже слишком высока. Кроме того, в сложившейся ситуации не сможете четко определить, где должен быть ваш стоп-лосс. Ни в коем случае нельзя вступать в сделку, не зная, где находится ваш выход. В точке B трейдеры, купившие акции ранее, начинают постепенно их продавать с целью фиксации прибыли. Из-за этого цена падает. Вы все еще не должны вступать в сделку, потому что не знаете, где будет располагаться дно начавшейся ценовой коррекции. Однако, если видите уровень, ниже которого цена уже не идет, такой как точка C, в нашем примере, это означает, что акции нашли потенциальную поддержку. Поэтому здесь вы уже можете планировать свою сделку и определять уровни для стоп-лосса и фиксации прибыли. Приведенный на рисунке 5.12 скриншот показывает изменение цены акции компании Ocean Power Technologies Incorporated, OPTT, за 22 июля 2016 года. Тогда они объявили о публичном размещении акций и варрантов. Варрант – это инструмент, используемый для покупки акций в будущем по установленной цене, что должно было принести компании доход в размере около 4 миллионов долларов. Вот и важная новость, послужившая катализатором, о чем объяснял ранее. В районе 9.40 акции подскочили с 7,7 доллара, точка A, до 9,40 доллара, B. Я вместе со многими другими трейдерами, которые пропустили первый толчок вверх, ждал появления точки B, а затем подтверждение того, что цена не собиралась опускаться ниже определенного уровня, C. Когда увидел, что в точке C образовалась поддержка, и что покупатели не позволят цене опуститься ниже 8,1 доллара C, я купил 1000 акций OPTT, установив стоп-лосс ниже данного уровня на случай его пробития. Я знал, что когда цена поднимется выше, ближе к точке B, мы увидим наплыв покупателей. Уже упоминалось, что паттерн ABCD представляет собой очень известную стратегию, и многие розничные трейдеры, люди, которые, как и вы, торгуют из дома и не работают на компании, ее используют. Вблизи точки D объем торгов резко увеличился, и это означало, что к торговле присоединилось большое количество трейдеров. Моим сигналом для фиксации прибыли было достижение нового минимума на 5-минутном графике, что являлось признаком слабости покупателей. Как видно на рисунке 5.12, акции OPTT уверенно шли к уровню 12 долларов, после чего движение вверх ослабло и появился новый минимум на 5-минутном графике в районе 11,6 доллара. Именно в этот момент я продал всю свою позицию. На рисунке 5.13, который вы сможете найти в PDF-приложении, приведен еще один пример, на этот раз с котировками акций Sky People Fruit Juice Incorporated, SPU, за 29 августа 2016 года. На самом деле в этом примере есть сразу два паттерна ABCD. Второй паттерн я обозначил как ABCD строчными буквами. Обычно по мере продолжения торговой сессии объемы снижаются, и поэтому второй паттерн меньше по размеру. Обратите внимание, что большие объемы всегда возникают в точках B и D, прописными буквами, а в данном случае и в точках B и D, строчными буквами. Отмечу, менее чем через 2 месяца после даты этого графика биржа NASDAQ объявила, что планирует произвести делистинг SPU за непредоставление различных обязательных отчетов. Следующий пример, как показано на рисунке 5.14 в PDF-приложении, относится к компании Advanced Micro Devices Incorporated, AMD, 28 мая 2019 года. Примерно за 30 минут после открытия торгов AMD переместилась с отметки 27 долларов за акцию до 28,44 доллара. Первые 20 минут с 9.30 до 9.50 утра я ждал и наблюдал за движением цены, чтобы определить точки A, B, C и D. Когда цена снова начала двигаться вверх к тогдашнему максимуму дня, открыл длинную позицию по 27,80 доллара, поскольку на моем одноминутном графике был виден хороший вход. Я установил стоп-лосс при прорыве ниже 27,75 доллара, точка C, и получил прибыль на уровне 28,44 доллара. Еще один пример показан на рисунке 5.15 в PDF-приложении. Сделка, которую я совершил с акциями Heron Therapeutics Incorporation, HRTX, 1 мая 2019 года. В 9.35 я открыл длинную позицию по 17,44 доллара за акцию и затем продал с приличной прибылью примерно по 19 долларов. Как видите, на 5-минутном графике свечи показывают 5-минутный ORB, а на 1-минутном графике – паттерн ABCD. Одна сделка может без проблем укладываться в две стратегии. На самом деле это может быть хорошим знаком, означающим, что вы можете быть более уверены. Помните, как бы вы ни называли эти стратегии, в их основе лежит одна и та же идея. Ваша задача как трейдера в том, чтобы проанализировать соотношение сил между покупателями и продавцами и сделать ставку на тех, кто выигрывает. Если в выигрыше оказываются покупатели, вы ставите на длинную позицию, если продавцы – на короткую. Можно встретить различные названия одной и той же по своей сути базовой стратегии – импульс, бычий флаг, медвежий флаг и так далее. В конечном счете все они основаны на борьбе между покупателями и продавцами. Резюмирую мою торговую стратегию на основе паттерна ABCD. Первое. Когда нахожу акцию в игре с помощью списка акций гэпперов, сканера, или когда кто-нибудь из нашего чата сообщает мне, что некие акции поднимаются от точки A и достигают внутри дня нового значительного максимума, точка B, я не бросаюсь заключать сделку сразу, а жду, когда цена этих акций образует уровень поддержки выше точки A. Это будет точка C. Второе. Слежу за акциями в период их ценовой консолидации и определяю размер позиции, а также стоп-лосс и точку извлечения прибыли. Период консолидации возникает, когда купившие акции по меньшей цене трейдеры продают и фиксируют свои прибыли, но цена не обваливается резко, потому что покупатели все еще входят в сделки, а продавцы уже не контролируют цену. Третье. Когда вижу, что цена находит поддержку на уровне C, вхожу в сделку по цене, близкой к этому уровню, в ожидании движения котировок вверх к точке D или выше. Точку C можно также определить на одноминутном графике. Важно смотреть на оба временных интервала, 5-минутный и 1-минутный графики, чтобы иметь большую осведомленность. Четвертое. Мой стоп-лосс срабатывает, если цена опускается ниже точки C. В этом случае я продаю и принимаю убыток. Итак, для минимизации убытка важно открывать позиции как можно ближе к точке C. Некоторые трейдеры выжидают и покупают только в точке D, чтобы убедиться, что модель ABCD действительно работает. На мой взгляд, такой подход, как правило, приводит к уменьшению вознаграждения и в то же время увеличивает риск. Пятое. Если цена движется выше, продаю половину своей позиции в точке D и поднимаю свой стоп-лосс выше до точки входа, точки безубыточности. Шестое. Продаю остаток позиции, как только моя цель оказывается достигнутой, либо когда чувствую, что движение цены сходит на нет или контроль над ним переходит к продавцам. Когда цена достигает нового минимума на 5-минутном графике, это важный сигнал о том, что покупатели почти исчерпали себя. Другие стратегии дейтрейдинга. Конечно, паттерн ABCD и прорыв диапазона открытия ORB не единственные стратегии дейтрейдинга. Дейтрейдеры используют множество других торговых стратегий. Некоторые из них задействуют более сложные математические индикаторы, а другие основаны исключительно на свечах и графических паттернах. Выдающийся дейтрейдер – разносторонне подготовленный эксперт, разбирающийся в различных стратегиях. При этом не обязательно осваивать их все в совершенстве. Освоение одной или двух хороших стратегий обычно уже достаточно, чтобы показывать устойчиво хорошие результаты в качестве трейдера. В этой книге Арди и я можем коснуться лишь основ трейдинга. Поэтому просим вас не заниматься дейтрейдингом сразу же после прослушивания книги, рискуя кровно заработанными деньгами. Если заинтересовались дейтрейдингом, настоятельно рекомендую провести тщательный поиск в интернете, чтобы узнать о других имеющихся информационных ресурсах. Две книги, которые могут расширить ваше понимание трейдинга: «Руководство по дейтрейдингу для начинающих» «How to Day Trade for a Living» и «Продвинутые техники дейтрейдинга» «Advanced Techniques in Day Trading». Обе написаны мной и доступны на Amazon в различных форматах. Разумеется, эта непрошенная реклама является лишь моим предложением для вас, а в сети можно найти множество других достойных бесплатных и платных источников информации.